Бог есть свет, и святые в Духе Святом становятся светом. Бог есть любовь, объемлющая все сущее, и святые в Духе Святом своей любовью объемлют весь мир. Бог един свят, и святые в Духе Святом святы. Святость же не есть понятие этическое, но онтологическое. Свят не тот, кто высок по человеческой морали или по жизни своей в смысле подвига и даже молитвы, ведь и фарисеи постились и совершали долгие молитвы. Но свят тот, кто носит в себе Духа Святого. Единый Бог есть истина и жизнь, и причастники Духа Святого становятся живыми и истинными, тогда как отпадающие от Бога умирают духовно и уходят во тьму кромешную. Сказав выше о том, что человек, вызванный к бытию творческим актом Бога из ничего, вечной жизни в себе не имеет, мы вовсе не мыслим, что, умирая, он возвращается снова в ничто, в полное небытие. Нет. Отпадая от Бога, отвращаясь от Него, как одаренный свободой, он отходит от жизни и света в область вечной смерти и мрака кромешного. Но эта тьма и смерть не есть то ничто, то небытие, из которого вызвана тварь к бытию. Это есть состояние разумной твари, неуничтожимой в своем существе. Отвращаясь от Бога, тварь, однако, не может уйти в такую область, которая недостижима для Бога. И в Аде любовь Божия объемлет всех. Но, будучи радостью жизни для любящих Бога, она мучительна для ненавидящих Его. Говоря об опыте вечности и воскресения души, мы говорим о том великом благоволении Божьем, которое, изливаясь на человека, восхищает его в область вечного света, давая ему с несомненностью переживать свою свободу от смерти, свою вечность. Возвращение состояния этого видения, хотя и налагает на человека некий покров, но все же и личное сознание его, и восприятие мира существенно видоизменяется и не может не измениться по многим причинам. Опыт своего падения и страданий и в каждом другом человеке обнаруживает ту же трагедию. Опыт личного бессмертия приводит к тому, что и в каждом другом человеке видится бессмертный брат. Живой опыт вечности и внутреннего богосозерцания Бога в отвлечении от твари неизъяснимым образом исполняет душу любовью к человеку и всякому творению. Обнаруживается, что только познав величие человека в своем духовном опыте, можно подлинно ценить и любить другого человека. И вот еще необъяснимое явление. В момент видения, по выражению старца, мир забыт совершенно. Время видения не есть время размышления, совсем нет. Обычное дискурсивное мышление тогда прекращается. Действие ума остается, но действие совершенно особого рода. И удивительно, как та безвидность при своем схождении облекается в форму мыслей и чувств. Состояние видения есть свет любви Божией, и действием этой любви порождаются в душе новые чувства и новые мысли о Боге и мире. Первое восхищение видения дается человеку свыше без его искания, потому что он в силу неведения о нем не мог его и искать. Зато после он уже не может забыть о нем и со многой печалью сердца снова и снова ищет его, и не только для себя, но и для всех людей. Мария Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная. Поучение старца Силуана о борьбе со страстями как начале духовной жизни. К аскетической антропологии, касающейся умного делания, добавим еще немного в объяснении этого делания и его результатов. Посредством молитвенного внимания в сердце подвижник стремится сохранить ум свой чистым от всякого помысла. Помыслы могут быть естественными человеку в условиях земного существования, но могут быть и следствием демонических влияний. Когда подвижник молится, он на время в пределах возможности, различной у каждого, отрекается от нужд своего естества. Помыслы же демонического происхождения он вовсе отвергает от себя. Таким образом получается, что в час молитвы ум отталкивается от всякого помысла, и естественного, и демонического. Подпадая демоническому влиянию, человек претерпевает поражение своей богоподобной свободы и отпадает от божественной жизни. Такое состояние, как страдательное, в аскетике именуется страсть. В этом наименовании выражена, с одной стороны, идея страдательности в смысле пассивности и рабства, а с другой – идея страдания в смысле разрушения и смерти. Всякий творящий грех есть раб греха. Раб же не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Евангелие от Иоанна. Итак, в состоянии греховной страсти есть два аспекта страдания, то есть порабощение и разрушение. И потому раб греха не может иметь подлинного сознания величия богоподобной свободы человека как Сына Божия. Страсти обладают влекущую к себе силою, но внедрение или утверждение какого бы то ни было страстного образа или помысла в душе всегда происходит не без согласия на то человека. Ибо во всем бытии нет ничего столь сильного, что могло бы лишить свободного человека возможности сопротивления и отвержения греха. Когда же какой-либо страстный помысл или образ утвердится в душе, тогда человек становится в той или иной мере одержимым. Страсти – суть одержимости различной степени напряжение и силы. Влекущая сила страсти состоит в обещании услаждения. Страдание, в смысле разрушения, есть следствие страстных услаждений. Если бы в страстном движении не было услаждающего момента, но сразу начиналось бы оно страданием, то не могло бы склонить на свою сторону волю человека. Страсть, как страдание и смерть, воспринимается сразу только духовным человеком, познавшим животворное действие божественной благодати, которое порождает в душе отвращение и ненависть к греховным движениям в себе. Начало духовной жизни – это борьба со страстями. Если бы эта борьба была сопряжена только с отказом от услаждения, то она была бы легка. Более трудным в данной борьбе является ее второй этап, а именно, когда неудовлетворенная страсть начинает терзать человека самыми различными болезнями. В этом случае подвижнику необходимо весьма большое и продолжительное терпение, так как благотворное следствие сопротивления страстям приходит не скоро. Нормально человеку в его настоящем состоянии всю жизнь пребывать в борьбе. Но есть два крайних состояния, которые можно охарактеризовать ее отсутствием. У бесстрастного нет борьбы в том смысле, что предлагаемое страстью услаждение нисколько не влечет его, и все кончается на голом помысле. И тот, кто хотя и подвержен прирожениям помыслов, но недоступен их влекущей силе, может быть назван бесстрастным. Признаком же полного порабощения также является отсутствие борьбы, но уже потому, что на всех ступенях развития страстного помысла человек не только не оказывает сопротивления, но и сам идет навстречу ему, живет им. В условиях плотского земного существования человек имеет и негреховные страсти, то есть такие страдания или нужды, без удовлетворения которых невозможно продолжение жизни, например, питание, сон и подобное. На непродолжительные промежутки времени подвижник презирает эти потребности, и если голос этих потребностей начинает угрожать болезнями, то в какие-то моменты подвижник идет в своей решимости не подчиниться им, идет на смерть. Но замечено, что действительная смерть в таких случаях обычно не приходит, и даже больше того, человек хранится Богом в еще большей мере. На старческий я... Эта мужественная решимость нужна, иначе невозможно получить свободу от помыслов даже на короткое время. Погрузившееся в глубокое сердце ум в самом действии этого молитвенного погружения совлекается всякого образа, не только видимого, но и мысленного, и в состоянии этой чистоты удостаивается и то, что исходит из этой глубины вне образной, хотя позднее и выльется в форме мысли или облечется в тот или иной образ, не есть уже В этом состоянии обнаруживается, что душа естественно стремится к Богу подобно Ему и бесстрастно по естеству своему. Из смены состояний, причастия благодати и отнятия ее, человек с достоверностью убеждается, что жизни в себе не имеет, что жизнь его в Боге, вне Бога смерть. И он язык. Когда душа удостаивается пришествия Божественного Света, тогда она подлинно живет вечной жизнью, то есть самим Богом. А где Бог, там невыразимое безусловие свободы, потому что вне смерти и страха всегда ощущается человек. В этом состоянии человек познает себя, а познавая себя, познает вообще человека в силу единосущия всего человеческого рода. В своей глубине, там, где раскрывается подлинное богоподобие естества человеческого, там, где выявляется его великое призвание, подвижник видит то, что не входившему в сердце совершенно неведомо. В стихирах погребальных преподобный Иоанн Дамаскин говорил: «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту бесславну и безобразну». Так плачет и рыдает всякий, познавший в Боге первозданную красоту человека, когда, возвратившись с невыразимого пира духовного, в глубоком чертоге сердца видит царящее в мире безобразие и бесславие. О видах воображения и о борьбе с ним. Что Богом младенцам носит на руках. Этот вопрос духовной жизни чрезвычайно труден и сложен, и с ним мы не надеемся удовлетворительно справиться, в силу того, что нашей основной задачей является изложение определенного конкретного опыта, мы считаем для себя обязательным обрисовать лишь то сознание и те представления, которые доселе существовали среди подвижников Святой Горы и которых держался сам старец Сюан, оставляя в стороне теории современной научной психологии. Мы не входим ни в сравнение, ни в критику тех, ни других, отметим только, что они во многом не совпадают, так как в основе аскетических взглядов лежат совершенно иные космологические и антропологические представления. Старец Сюан пишет: «О, братья, забудем землю и все, что на ней. Она отвлекает нас от созерцания Святой Троицы, которая непостижима нашему уму, но которую зрят святые на небесах Духом Святым, а мы пребудем в молитве без всякого воображения. Когда душа Духом Святым познает Господа, то каждую минуту непрестанно удивляется она милосердию Божию и величию и могуществу Его. И Господь Сам Своею благодатью милостиво, как мать любимое дитя, учит душу смиренными, благими помышлениями и дает чувствовать свое присутствие и близость свою душе. И душа в смирении созерцает Господа без всяких помышлений». Способность воображения весьма разновидна в своих проявлениях. Подвижник прежде всего борется с тем видом воображения, который связан с действием грубых плотских страстей. Он знает, что всякая страсть имеет свой образ, так как принадлежит сфере тварного бытия, неизбежно существующего в той или иной форме, носящего тот или иной образ. Нормально в человеке действие страстного похотения только тогда приобретает силу, когда внутренне воспринятый образ страсти привлечет к себе ум. Если ум оттолкнется от привнесенного ему образа страсти, то последнее не может получить своего развития и погаснет. Например, когда приходит плотское похотение, тогда подвижник ум свой хранит от образа, возникающего в нем, привносимого ему извне и предлагаемого ему страстью. И если ум не воспринял этого образа, страсть действия своего развить не может и непременно погаснет. Говоря здесь об уме, мы имеем в виду не рассудок, не логическое рассуждение ума, а то, что, может быть, лучше будет определено словом «внимание». Такое хранение ума от образа страсти дает действительную возможность, доказанную тысячелетним аскетическим опытом в течение всей жизни, соблюсти полноту целомудренного воздержания даже при сильном теле, как это мы видим и на примере старца Силуана. И наоборот, если ум человека с услаждением воспринимает страстный образ, то энергия этого последнего, даже изнемогающее, больное и неспособное тело подвергнет тираническому насилию. Возьмем другую страсть, например, ненависть. И эта страсть также имеет свой образ. и если ум охранится от сложения с этим образом, то страсть не может развиваться. Если же соединиться с ним, то страсть в меру этого соединения будет приобретать все большую силу и может достигнуть степени одержимости. Другой вид воображения, с которым борется подвижник, обычно именуется мечтанием. Человек отходит от реального положения вещей в мире и живет в сфере фантазии. Порождение фантазии, бессильное создать что-либо совсем несущее, совсем из ничего, не могут носить характер совершенно чуждый окружающему нас миру. Иными словами, в них неизбежно будут элементы действительного реального мира, подобно тому, как они есть в снах, и потому они не являются абсолютно недостижимыми. Например, бедный человек воображает себя царем, или пророком, или великим ученым. Хотя история знает случаи, когда бедные люди, занимавшие в социальной иерархии низшие места, становились императорами и подобное. Но это обычно происходит не с теми, которые мечтают. Честнейшую славнейшую, без страха.